Тогда завтра утром гайд-парк, а потом Национальная галерея, короткая поездка в Ричмонд и прогулка в Нью-Йорк и ленч в отеле Беркли. Пока он планировал все это, она веселилась. Ей было все равно, куда они поедут, лишь бы быть с ним. Ему было трудно противиться, но скоро они уедут, и тогда она должна заставить себя забыть его. Но какой вред могут причинить несколько счастливых дней? Почему бы и нет после стольких дней одиночества? И все оставшееся время в Лондоне Вильям почти повсюду сопровождал их. Иногда у него были деловые встречи, которые он не мог отменить, но большую часть времени он находился в их распоряжении. На следующий день они с Эдвардом перекусывали в клубе Вильяма. «Было весело?» — поинтересовалась она у отца, когда он вернулся. Вильям был очень мил, а клуб просто чудесный. Но больше всего на ленч ему понравилась не атмосфера и не еда, а сам Вильям. И то, что он сказал. Вечером он приглашает всех нас на обед, а потом тебя потанцевать. Мне кажется, Италия покажется тебе слишком скучной без него, сказал он серьезно, с тревогой наблюдая за выражением ее лица. Я должна принять его приглашение, не так ли? Твердо сказала она. Будет весело, и он очень мил, но... Это не может продолжаться вечно. Она крепко обняла отца и вышла из комнаты, а вечером они все отправились в Совой обедать. Вильям, как всегда, был очарователен, и Сара тоже была в хорошем настроении. После обеда они отвезли родителей в отель, а сами пошли в клуб 400 потанцевать. Сегодня вечером она была тихой, несмотря на все ее старания казаться веселой. Они немного потанцевали и вернулись к столику и, держась за руки долго, проговорили в эту ночь. На следующей неделе вам будет так же трудно, как и мне? Спросил он ее, и она кивнула. Не знаю, что я буду делать без вас, Сара. Они стали так близки друг к другу за эти несколько коротких недель. Их обоих по-прежнему изумляло, насколько быстро они сблизились. Вильям все еще пытался разобраться в этом. Никогда он еще так никого не любил. «Вы найдете, чем заняться?» Она храбро улыбнулась. «Может, вам стоит устроиться на работу гидом?» В лондонском Тауэре или Британском музее. «Какая прекрасная идея!» — отозвался он и обнял ее за плечи. «Я буду ужасно скучать без вас, пока вы будете в Италии. А потом вы возвратитесь в Лондон на такой короткий срок, всего на неделю». Эта мысль опечалила его. Она молча кивнула. Ей хотелось многое изменить в своей жизни, чтобы они встретились раньше, чтобы она была англичанкой, чтобы никогда не было Фредди. Но желание бессильны, и она должна взять себя в руки и уехать. Это было так трудно сделать, так трудно представить себе, что она не сможет каждый день видится с ним, не услышит его смех, подтрунивание. Он не поведет ее в новые места или на встречу с его друзьями, или хотя бы посмотреть королевские сокровища в Тауэр, или навестить его мать в Вайтфилде, или просто посидеть где-нибудь и поговорить. «Может быть, вы когда-нибудь приедете в Нью-Йорк?» сказала она задумчиво, зная, что это было маловероятно. Даже если бы он приехал, его визит был бы очень коротким. Может быть. Он дал ей слабый луч надежды. Если мы в Европе не ввергнем себя в беду. Нацистский главарь может вскоре сделать трансатлантическое путешествие рискованным, только неизвестно, как скоро. Он был убежден, что в конце концов разразится война, и Эдвард Томпсон не мог не согласиться с ним. Возможно, мне удастся приехать до этого. Но Сара знала, что свидание с Вильямом в Нью-Йорке было далекой мечтой, мечтой, которая, может быть, никогда не сбудется. Пришло время прощаться, и она знала это. Даже если она увидит его снова, когда они вернутся из Италии, к тому времени у них будут совершенно иные отношения. Они теперь должны избегать дальнейшего сближения друг с другом и вернуться к прежней жизни. Они красиво протанцевали последнее танго, но даже это не заставило Сару улыбнуться. Потом они танцевали еще один последний танец, щека к щеке, и каждый был погружен в свои мысли, а когда они вернулись к столику, он целовал ее много-много раз. «Я люблю вас, милая девушка. Я действительно не могу перенести расставание с вами. Что мне делать без вас всю оставшуюся жизнь? Быть счастливым, жениться, иметь детей», — ответила она полушутя. «Вы напишите мне?» — задумчиво спросила она. «Через час. Обещаю. Может быть, вашим родителям не понравится Италия, и вы вернетесь в Лондон скорее?» — с надеждой сказал он. «Я в этом сомневаюсь». И он тоже сомневался в этом. Понимаете, судя по тому, что мне говорили, Муссолини не лучше Гитлера. «Не думаю, что он нас ждет», — улыбнулась она. «В самом деле, я даже не уверена, что мы увидим его, пока там будем». Она опять дразнила его, не зная, что еще сказать Вильяму. Все, что они должны сказать друг другу, было слишком болезненно. В молчании они подъехали к ее отелю. Сегодня вечером Вильям сам вел автомобиль. Он не хотел, чтобы присутствие шофера мешало им. Они долго сидели в автомобиле, спокойно разговаривая о том, что они делали, что им хотелось бы сделать, что они должны сделать и что они сделают, когда Сара вернется в Лондон. «Обещаю, я буду с вами неотлучно до вашего отплытия». Она улыбнулась и посмотрела на него. Он был так аристократичен. И так красив. Герцог Вайтфилд. Возможно, однажды она расскажет своим внукам, как любила его много лет назад. Сейчас она больше, чем когда-либо была уверена, что не должна стоить ему право престола наследия. «Я напишу вам из Италии», — пообещала она, неуверенная в том, что это следовало говорить. Она должна быть сдержанной. Она не могла позволить себе рассказать ему о своих чувствах. Сара твердо решила не допустить, чтобы он предпринял что-то безумное. «Если мне удастся, я позвоню вам». Вильям обнял ее. «Дорогая, как я люблю вас!» Она закрыла глаза, и слезы медленно покатились по ее щекам, а он осушал их поцелуями. «Я тоже люблю вас», — проговорила она на мгновенье, прервав поцелуй. Она увидела слезы в его глазах и нежно коснулась его щеки кончиками пальцев. «Мы должны быть разумны. Вы понимаете, у нас нет выбора. У вас есть обязанности, Вильям. Вы не можете отказаться от них. Могу, сказал он тихо. А если бы у нас был выбор, это было обещание будущего. У нас нет выбора. Сара приложила палец к его губам, а он поцеловал его. Не делайте этого, Вильям. Я вам не позволю. Почему? Потому что я люблю вас, твердо произнесла она. Тогда почему вы отказываете нам обоим в том, чего мы хотим, и говорите о будущем? У нас не может быть будущего. С грустью ответила Сара. Когда он помог ей выйти из автомобиля, они, держась за руки, медленно побрели в отель. Она снова была в белом атласном платье и выглядела прелестно. Его глаза пристально изучали ее, впитывая каждую деталь, чтобы никогда не забыть. До скорой встречи. Он поцеловал ее на виду у портье. «Не забудь, как сильно я люблю тебя», — прошептал он и поцеловал ее еще раз. Было мучительно входить без него в лифт. Двери тяжело закрылись. И пока она поднималась, сердце рвалось у нее из груди. Он долго стоял в холле, глядя на двери лифта, потом повернулся и решительно пошел к автомобилю. Она была упряма, но Вильям Вайтфилд был еще упрямее.